спокойно сообщивший, что пассажиры, желающие позавтракать, могут пойти и занять места. Урсула сразу встала, забрала у Максима книжку и спустила его на пол. «Пойдем», — сказала она негромко, беря малыша за руку. Тедди встала тоже, и все трое покинули купе. Вагон, раскачиваясь, скидал их от одной стенки коридора к другой, но они упорно продвигались к вагону-ресторану. У ближайшего свободного туалета они сделали остановку. Тедди открыла дверь, велела Максиму войти и объяснила, как помыть руки. «Хорошо, Тедди», — сказал он и закрыл за собой дверь. Когда женщины остались вдвоем, Тедди повернулась к Урсуле и схватила ее за руку. Взволнованно дыша, она впилась глазами в лицо Урсулы. «Я так перепугалась, фрау Вестхейм», — прошептала она. «Я уж думала, не виноват нам беды с этими типами. Как, по-вашему, они были из гестапо?» Урсула кивком подтвердила ее догадку и приложил палец к губам, мол, никаких лишних разговоров быть не должно. Завтрак прошел без происшествий. Урсула с Тедди допили кофе, и все трое вернулись в купе. Максима после завтрака начал клонить в сон, и он вскоре задремал, убаюканный покачиванием вагона. Тедди читала, а Урсула предалась раздумьям. Никто из пассажиров купе не пытался с ней заговорить, она тоже молчала. Ничто не обязывало ее быть общительной, и никто не покушался на ее покой. Хотя в то утро поведение кондуктора с гестаповцами и взвинтило ей нервы не на шутку. Ей удалось вернуть самообладание и успокоиться. Она старательно приучала себя обходить стороной мысль о том, что могло произойти по прибытии в пограничный город Аахен ранним утром следующего дня, и потому еще рано было говорить об успехе. Просто она настраивала себя на будущее, следуя совету Зиги, привечать лишь положительные мысли из тех, что посещали ее голову. В 19:00 того же дня тот же самый стюарт возник в двери купе и объявил, что подошло время ужина. Урсула, Максим и Тедди отправились в путешествие по вагонам, довольные возможностью поразмять ноги, очутившись за пределами купе, не видеть холодных бдительных физиономий пассажиров, с которыми приходилось делить тяготы пути. Вагон-ресторан быстро заполнялся публикой, но они успели занять стол на четверых. В этом им помог любезный официант, обслуживший их за завтраком. Однако он пояснил, дружелюбно улыбаясь, что, скорее всего, свободное четвертое место кто-нибудь займет позже. Урсула, Максим и Тедди едва успели расположиться, как из очереди подозвали еще одного пассажира на их свободный стул. Им оказалась средних лет седовласая женщина в черном. «Добрый вечер», — поздоровалась она, садясь. Урсула с Тедди ответили на приветствие и принялись изучать меню. Прежде чем Урсула успела предложить что-нибудь Максиму, он потянул ее за рукав. «Да, малыш, что такое?» — спросила она. «Мамочка, мне, пожалуйста, куриный суп». «Миленький, я не думаю, что он здесь есть». Она вновь пробежала глазами карточку. «Зато есть чечевица». «Больше всего я люблю куриный». «Я знаю, но его нет в меню. Я не могу его заказать для тебя. Будешь есть чечевичный?» «Я, пожалуй, тоже». Максим кивнул. «Ну, ладно, мама». Тедди сказала: «И мне, пожалуйста, такой же». «Я уверена, что он отличный», — тихонько сказала Урсула. «Теперь, Максим, скажи, что ты съешь на второе? Тут есть цыпленка или карпа, мамочка?» «Боюсь, не будет», — покачала она головой. «В меню нет ни того, ни другого. Но есть шницель по-венски, жареная колбаска».